об пророчествах о Господе Иисусе Христе, которое было в Ветхом Завете. Сегодня специально эта тема будет. Итак, зачем вообще эта нам тема нужна? Чтобы общаться вообще с очень многими людьми. Вот я могу привести такой пример. Одна книга описывает обращение святителя Иеговы в христианство. Произошло это тогда, когда он стал доказывать богодухновенность Библии и решил это сделать самым простым способом, то есть через чтение и сказать пророчества о Христе, то есть да, показать, что как они исполнились, да, показав там абсолютно невероятность этого события. И когда он стал читать Ветхозаветные пророчества, Господи, он понял, что Ветхий Завет ясно говорит об Иисусе, как об Иегове. Иегове Создателе, да? И таким образом он пришел к христианству. Также, когда мы с вами разговариваем с мусульманами, у нас есть один еще неиспользованный ресурс, который надо бы использовать. А именно, дело в том, что мусульмане, вы прекрасно знаете, да, признают официально, хотя, конечно, считают это все испорченным, но у них в Коране есть ссылки на Тору, то есть пятикнижие, да, на Давур, то есть Забур, вернее, это псалтирь царя Давида. Вот. И они еще и на Инжил. Инжил, они считают, что он безнадежно испорчен, а истинный является Инжил только Фомы, вернее, от Варнавы, то есть фальшивка 16 века. А, да и тот не является как бы таким общим обязательным этим текстом. Вот, что же касается древних пророчеств, обычно не просто совершенно ничего об них не знают, древних пророков, да, считают, что они все говорят там об Аллахе, об Мухаммеде и так далее. Будущие пророки некое. И как раз, когда мы ссылаемся на Туру и на Псалтирь царя Давида, у нас есть великолепная возможность показать, что Священное Писание знает Мессию Иисуса, Господа нашего, знает Его, что Он является Богом во плоти, предсказывает Его распятие и воскресение. Все эти пророчества есть, Псалтирь царя Давида, да, и есть они также и даже отчасти пятикнижие Моисея. Конечно, еще более подробно у Исаия, да, и на этот текст нужно ссылаться. Но ссылаться так, что вот древний пророк Исаия, он предсказал то-то и то-то. Дело в том, что мусульмане считают, что количество пророков, как вы знаете, не ограничивается теми, которые упомянуты, да, теми 21 пророком, которые упомянуты в Коране, да, да, они утверждают, что существует еще очень много пророков, посланников, пославшихся Аллахом на землю, включая там. Кстати, Исаия включается в этот неофициальный список. И здесь, конечно, очень хорошо и важно это вот тоже использовать. Ну и, конечно же, очень важно использовать вопрос пророчества при разговоре об том, что христианство есть новая религия. Не далее, как сегодня, я читал одну статью в Альфа-Омеге, где рассказывалось об истории русского иудействования. В 18-19 веке была очень большая группа сектантов иудействующих. Это субботники, еговисты, прошу отвечать, святители Иеговы, это другая секта. Русские Моисеи у законных еще называли там и так далее. Это большое движение было, которое связано было с тем, что они утверждают, что если это не прекратил свои действия, они полностью соблюдали все заповеди Тора, они обрезывались, соблюдали там пищевой рацион, который был. И аргументация была такая, что главный аргумент, который приводил их к принятию этой секты, был такой, что старое лучше, чем новое. Когда есть в доме старший и младший, нужно слушаться старшего, нехорошо слушаться младшего, когда есть старший. Поэтому новый, за это хуже, потому что он новый. Вот. И при этом один из, ну, тот, собственно, автор, который писал это, про эту секту, он говорит, что это было такое порочное мнение, что будто бы новизна христианства, оно будто бы там дискредитирует христианство и так далее. На самом деле, если христианство новое, это действительно дискредитирует. Здесь мы должны согласиться с представлениями и иудействующих, и кришнаитов, то, что новая религия, она заведомо хуже, чем старая. Почему хуже? Потому что она не изначальна. Вопрос, что нужно считать не по принципу, там, какая раньше, какая позже. Вопрос заключается, какая изначальная, какая же вторичная по появлению. Понимаете, в чем дело, логика? Вот поэтому мы должны понимать, что когда мы сравниваем христианство с другими религиями, надо помнить, что все другие религии позднее христианства. По той простой причине, что истинная вера со времен Адама и Евы непрерывно существовала в человечестве до сих пор. Они существуют. Это крайне важно помнить, потому что чтобы мы не впадали в соблазн маркионитства, соблазн ересь Маркиона, который утверждал, что Бог Нового Завета, это и ночью Бог Ветхого Завета. Вот крайне важно это помнить. И как это обосновать? Возникает очень простой вопрос. Как обосновать то, что, например, христианство тождественно религиозной общине Авраама или религиозной общине Моисея? Как вот доказать это? Если мы не видим фактор пророчества, мы это не докажем никак. Понимаете, да, почему? Потому что вам любой действующий откроет тексты из Ветхого Завета и скажет, вон закон там, закон вечный, поставляю я тебе. Да? Это правило вечное. Там, да? Вот. И вы ему ничего не сможете ответить. Если у вас нет никакой связки между Ветхим и Новым Заветом, да, то у вас Новый Завет просто провисает на пустоте. И более того, любая попытка оторвать Новый Завет от Ветхого является попыткой на самом-то деле чьей какой? Это попытка лишить нас Христа, потому что если Христос пришел от иного Бога или с иной вестью, чем весть пророков, то, собственно говоря, он лжец, понимаете, да? И казнь его вполне оправдана. Он лжепророк и лжемессия. И потому обвинение Каиафы, оно абсолютно оправдано, понимаете? Вот это очень важно помнить, тогда, особенно когда мы читаем все эти популярные патриотические книжки, типа там товарища Гумилева, мною многократно упоминаемого Льва, да? Вроде там, товарища Баркашова, вроде наших патриотов, со всеми синонимами, которые это слово у меня вызывает, вот, и так далее. Вот все эти разговоры, они приводят к тому, что мы лишаемся Иисуса как Христа. И точно так же, когда вы слышите такие добрые, замечательные разговоры патриотов, антисемитов, что там Христос, конечно же, никаким образом не потомок царя Давида, и не еврей по плоти, да, надо сказать, да, конечно же, я понимаю, о чем вы это говорите, надо сказать. Вы хотите оправдать Иуду Искариота. Mm-hmm. Просто. Иуду Искариота и Каиафу. И оправдать, и снять с иудеев обвинение в богоубийстве. Прямым образом. Понятно, да? Самым наипрямейшим образом. Потому что если Иисус не есть еврей по плоти, так? То о чем говорит? Евреи обязаны были лжемессию убить. Просто по закону. 18 глав второзакония открываем. Что там написано про пророка? Написано же четко совершенно. Пророк, кто предатель смерти. То есть здесь сразу автоматически оправдание всего происходит. Просто фактически, так что при нами, когда идет речь вот об таком виде антисемитизма, при нами идет речь о фактическом сатанизме. И я поэтому настаиваю на том, что вы в миссионерской работе обязаны сделать что? Вы обязаны всегда очень жестко дистанцироваться от всех такого типа антисемитских книжечек. Типа Дугласа Рида, типа там, ну сейчас и ряда других авторов такого же направления, кто говорит об арийском Христе и так далее. К сожалению, среди православных, в том числе миссионеров, катехизаторов, распространен какой-то ненормальный подход к этому. Там, когда любое там еврейское проникновение христианства происходит, например, типа Щедровицкого, все сразу воспринимают это как резко отрицательное. Это правильно. Понятно, да? Потому что лжеучение не должно проникать в христианство. Но когда ложь и дьявольщина прямая приходит от патриотов, она принимается как нечто терпимое. Как сами понимаете, да? Как говорил видный демонолог Владимир Ильич Ленин, желтый черт ничем не лучше синего черта. Вот, поэтому здесь, конечно, надо понимать, что здесь надо... Наша граница стоит не между там, патриотическим, там, или либеральным, или космополитическим, или еще каким-то там, подходом. Патриотический подход не хуже, не лучше, чем там, космополитический или либеральный. Когда человек искажает вероучение, совершенно неважно, под предлогом чего он его искажает. Вот мы не имеем права с этим мириться. Вот это очень важный момент, так? С этим мириться мы не имеем права, даже если мы там считаем, что это союзники и так далее. Хотя, надо помнить, что у церкви православной только три союзника. Отец, Сын и Святой Дух. И нам почему-то их достаточно. Нам больше ничего не требуется. Поэтому на все это можно ответить очень просто, да? Как? Кто на нас с Богом? Теперь же мы перейдем к конкретике, да, то есть, что касается, во-первых, что касается цифр, некие цифры я могу привести. В Ветхом Завете содержится указание на 33 эпизода жизни Христа Спасителя, самые заниженные данные, есть данные о 50, а по 80 даже, ну, здесь вопрос, как считать на самом деле. В Новом Завете содержится 276 цитат из Ветхого Завета, причем из них большинство цитат, а именно 272, совпадает с периодом 70, а 4 совпадает с еврейским текстом, с мессалитским текстом. такие некие такие выкладки бумажного характера, которые просто надо знать при оценке вот там достоверности священного текста, священного писания. Вот, теперь же, что касается самих пророчеств. Мы с вами прекрасно знаем, и будем подробно об этом говорить в следующий раз, что Христос, Он дважды рожденный, да? От отца без матери извечно, да, и от матери без отца во времени, в последние дни. И, соответственно, этому пророчества разделяются на два типа. Они разделяются на первый вариант, это какое-то пророчество, говорящее о его божественной природе, и другие объявления его во плоти. Интересно, что по времени возникновения самого древнего пророчества связано с явлением Господа во плоти. Подчеркиваем его истину человечества. Самое древнее пророчество это относится к книге Бытия, 3 глава, 15 стих. И семь жены сотрет главу змей. Очень известное пророчество, да, которое, ну, мы сейчас о нем будем говорить чуть позже. Но я все-таки начну с указания божества Христа Спасителя, потому что божественность Господа сейчас подвергается яростным атакам. Теперь, что касается божественности Христа. Почему это очень важно? Сейчас я... Дело в том, что мы должны понимать, что сейчас поднимает голову массовое новое арианство. Это касается и стран Запада. Одно из самых главных направлений богословия Запада, западных, так называемых христиан, так называемых, я могу назвать в вполне условном смысле, они не подходят под понятие христианства не только в смысле того, что они не принадлежат православной церкви, да, но и в том смысле, что они не принадлежат к христианству в любом, каком бы то ни было описании. Например, это касается так называемого либерального христианства Запада, оно наиболее распространено сейчас. Могу назвать там Ганса Кюнга, такого автора, очень известного западного немецкого богослова, якобы католика, который посвятил свою жизнь доказательством того, что Иисус не Бог. И что касается, то же самое касается на самом деле очень многих деятелей из англиканства. Был такой архиепископ Нидерландский, который был там, вернее, архиепископ Лондонский, который писал книгу «Быть честным с Богом», где он отвергал божественность Христа и воскресение во плоти. И на самом деле, в некотором смысле, это богословский мейнстрим, такое некое основное направление. Подобные вещи пытались появляться и даже в рамках православных совместных церквей. Мы знаем примеры митрополит гор Ливанских, который заявлял, что деятельность Святого Духа независима от Христа. Поэтому Дух Святой действует в языческих религиях. Церковь осуждала его такое действие, но, к сожалению, вот это является на самом деле очень мощным течением сейчас. И второе, сейчас усиливающаяся исламская экспансия в Европе, показывает, что основная атака мусульман идет, как известно, божественность Христа Спасителя. И богословы толерантности и терпимости на Западе, они массами как раз пытаются исключить упоминание божественности Христа из всех своих текстов, чтобы не оскорблять религиозные чувства мусульман. Итак, и, наконец, если мы обратимся с вами к России, у нас вот буквально сегодня у меня на лекции, я сегодня выступал на рождественских чтениях, там привел пример, один батюшка из Курска, такой пример. А во время крещения священник, ну, вы знаете, задает вопрос, там, сочетаешься к Христу, и дальше верующий ему, яко царю Богу. Вот, священник вопрос эти производил, естественно, на русском языке, потому что эти вопросы на славянском языке сейчас не имеют никакого смысла за незнание славянского большинства населения. И он заметил только, что один крестный замолчит. Несколько человек крестилось, один крестный молчит. Там вопрос, верующий ему как царю Богу, но он не отвечает веру. Спрашивает, почему? Говорит, а я не верю, что он Бог. Он говорит, вот. Он говорит, как это так? Да очень просто, говорит, я верю, что хороший человек просто. Вот. А как же вы пришли перекрестить? Там, говорит, ну как, очень просто, говорит, меня просили быть крестным. Я хочу быть крестным, да. Вот. Но что Иисус Бог, я не верю. Вот. Оказывается, что этот человек, он уже был крестным другого человека в другом храме. Его спросил священник, он сказал, он ему честно, потому что священник предупредил, что он не верит в Иисуса как Бога. Он говорит, ну ничего страшного, Бог ты веришь, верю в Бога, говорит. Ну, говорит, тогда крести. Вот это такое явление, на самом деле, в нашем обществе сейчас очень распространено. Это явление фактического неверия в божество Господа. Вот обычный человек часто говорит, вот великий пророк, великий посвященный, да, очень хороший учитель нравственности, да, но не Бог. Согласно в этом роль, конечно, распространение графоманских опусов псевдописателя и анафематного Толстого. Потому что это мерзавца, иначе я не могу назвать. простите, богохульника, хулившего Пречистую Богородицу, я иначе, чем вот этими мерзкими именами, что, как говорил, его называл Иоанн Кронштадтский, чертом во плоти, вот, я назвать его не могу. Это справедливое название. И вот эта мерзкая толстовщина под видом православия сейчас распространяется чрезвычайно. Это идеология, будто он великий писатель, хотя, простите, никакой нормальный человек не мог до конца дочитать «Войну и мир», я думаю. Попробуй, я думаю, есть ли тут герои, кто дочитал «Войну и мир» до конца? Ну как вам последние главки, легко пошли? Да, это, понимаете, это человек, который не умеет писать, влагает лживые учения, вот, и его выставляют как великий учитель нравственности. Хотя, кроме как мерзости, он ничего не вызывает. Он должен вызывать здоровое омерзение любого нормального человека. Не случайно Господь отметил его своим проклятым знаком, потому что на его груди свил свое же гнездо гадюку. Вы знаете, да, эту историю знаменитую? Когда через год после его смерти его ученики собрались на его могиле, там погиб ребенок, один из толстовцев, который ужалил гадюку, выползшая из его могилы. Ну, как в песне о вещи молели. Только он там оказалось, что в расследовании показалось, что гадюка свил гнездо на груди в гробу Толстого. Это, как раз, очень хороший знак, да, что то есть, как Господь, да, показал, что за это товарищ. Так вот, толстовство имеет огромное значение сейчас. Вы знаете, сейчас, наверное, это идет целая пропаганда. Идеологию нужно лишить, там, снять отлучение с Толстого, знаете, да, вот идеология. Что нужно отменить отлучение от церкви Толстого. Вот, выходит куча народа все время. Это недаром на всех беседах. Вопрос Толстого понимаю, потому что огромная куча народа приходит, которые считают Толстого истинным христианином и так далее. И вот именно с толстовством, а также с учением Рейха Блаватской связано представление о том, что Иисус не Бог. Надеюсь, вы никогда не позволите себе ни одного одобрительного слова в адрес этого мерзавца, который похулил Пречистую Богородицу, стоя причастия и Господа Иисуса Христа, кто утверждал, что Иисус умер, но не воскрес. Я считаю, что христианин не имеет права ничего хорошего про него говорить, на самом деле. Вы почитайте, как апостолы реагировали в абсолютно аналогичной ситуации. Про Симона Волхва, про Елиму Волхва, помните? Какие мягкие, неполиткорректные слова называли святые апостолы, говоря об этих еретиках. Итак, поэтому мы начнем, пожалуй, с текстов Священного Писания. Первый текст, который мы с вами будем читать, это книга Псалмов, 2 глава, 2 Псалом, 7 стих. Я почитаю весь Псалом, и вы как раз вместе поймете, что этот Псалом прямо относится к Мессии. «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». То есть Мессии, да? Христа. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их», говорят они, говоря про Мессию Христа и Отца Небесного. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и ярости своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою его. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам тебе народы в наследие твое, тебе, и на пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути с вашим, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Так, этот псалом ясно и прямо относится только к Господу Иисусу Христу, и никаким образом его истолковать иначе невозможно, он просто прямой мессианский псалом. И он говорит, во-первых, о Господе как сыне, рожденном ныне от Отца. А почему ныне? Он вечно рожденный, да, вот это ныне — это знак вечного рождения. Говорится, что против Иисуса восстанут, против Отца Небесного Иисуса поднимутся цари и князья, будут совещаться вместе. Апостолы в книге Деяний святых апостолов, прямо ссылаясь на этот стих, говорили так, что это Деяние 4 глава, 25-26 стихи, да, прямо говорили, что цари и князья — это пророчество о таком, об Ироде Антипе и Понтии Пилате, которые совещались о том, чтобы погубить Господа. И они, зачем было, как это, разорвать узы их и свергнуть себя оковы, то есть власть Бога для них как стала, да, вот как этим чем-то отягчающим. Но в ответ Господь обещает, что Он накажет все их злодейства, и главное, возвещается весть о торжестве по абсолютному Мессии, что Он будет владеть всеми народами, и Он будет поражать их жезлом железным и сокрушит их, как сосуд горшечника. что, конечно же, исполнилось над, в торжестве церкви над языческими народами. То, что христианам будет отдано весь мир, так и получилось. Поэтому мусульмане все были в рабстве у христиан, если вы помните. Ну, до середины 20 века все страны ислама были под властью христиан. 4 глава, 25-26 стихи. Итак, ну главное, обратите внимание, когда будете читать текст, на 12 стих, да, псалма. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». На кого на него? На сына. Здесь славянский текст хуже передает мессианское достоинство Господа, чем русский перевод. Кстати, еврейский подлинник. И говорится, что нужно сына почитать, чтобы он не прогневался. Это прямое требование, Бога. Видите, Бог Отец требует, чтобы чтили его сына. То же самое говорит Господь, помните, да? Чтобы чтили сына, как чтут отца. Второй отрывок, который мы с вами читаем, это книга Псалмов, 44-й Псалом, 7 стиха. Опять я прочитаю, как обычно. 44-й Псалом, открывайте просто. Стихи, которые касаются нашей темы, это 7 по 12 стих. Но нам, мы прочитаем весь контекст. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, потому благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь себя по бедру твою, мечом твоим сильный, славой твоей и красотою твоею. И всем украшением твоим поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои сильные, народы падут перед тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, и чертогу слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слышь, тщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава тщери царя внутри, одежда шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, потруби ее. Приводится с весельем и ликованием входит чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделают имя твое памятным в рот и рот, посему народу будет славить тебя во веки и веки. Кстати, древнейшие толкователи, такие как, например, Афанасий, да и другие более древние толкователи, даже Ориген, говорили, что даже первый стих говорит об вечном рождении сына. «Излилось из сердца моего слово благое». Они говорили, что здесь «моего» нужно списать с большой буквы. Идет речь о том, что Бог, Отец, говорит, что из моего сердца излилось благое слово. И дальше вот весь этот, весь псалом полностью мессианский. Кстати, он всегда именно только так и только так понимался. Я, кстати, здесь вас должен предупредить к вопросу мессианских псалмов. Вы можете прочитать некоторых современных авторов, таких как епископ Кассиан Безобразов, особенно же и протопресвитер Алексей Князев, который будет говорить, что, мол, там, 109-й псалом, там, якобы, коронационный псалом, там, да, что 44-й псалом, это свадебная песня иудейских царей, там, и так далее. А надо понимать, что это ложь. Так никогда не верила церковь, так никогда не понимала эта синагога, так не понимает синагога даже до сих пор. Получается, здесь наши либеральные псевдоправославные более оказываются далекими даже от истины, чем даже современная синагога. И вот как раз пример, к чему приводит подхалимаж перед миром сим. Ведь псалмы только про Иисуса Христа. И только не в каком смысле, не переносом, а в прямом смысле, только про Господа. Этот псалом, он, кстати говоря, говорит об обоих явлениях Господа во плоти. О божестве, как говорит, прямо сказано, что престол твой Божий вовек, жезл правости, жезл царства твоего. Итак, и здесь вот говорится о царе как великом завоевателе. Он выступает в сражении ради истины, кротости и правды, чтобы победить весь мир. Здесь, конечно же, упоминается об действии миссии, да, которая является истинными воинами Господа Иисуса Христа, которые ведут сражение, да, за имя Господа. Поэтому народы падут перед тобой. Ну, интересное выражение, народы падут перед тобой, можно понимать двояко. Да? Упасть можно сраженной стрелой, так? Можно упасть перед величием. Да? И здесь сознательно мы понимаем двойное выражение, понимаете, да? Чтобы Писание, то есть Писание говорит, что в двояком падении. А те, кто поверит в Господа, падут вниз перед Господом, так? Кто не поверит в Господа, падут, будучи сокрушенным божественной силой. Поэтому сказано, стрелы твои в сердце врагов царя. Стрелами Господа является его слово. И вестники его слова апостола. Поэтому церковь поет, говорит, да, что ты как стрелы послал апостолов в мир твой Господи. И дальше сказано, престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл старца твоего. То есть Мессия обращается, что он Бог. Притом престол его вечный. Как вы понимаете, об усыновленном Боге идти речь не может. Здесь и вечный престол только у вечного Бога. И поэтому жезл правоты, жезл царства твоего. То есть что жезл, то есть скипетр правоты. То есть, чтобы понять это выражение, надо понимать, как объявлялся приговор. То есть и царь, он имел в руке скипетр, знак власти. Вначале знак власти был вполне увесистым. Вот. И в древности царь там выносил приговор словом одновременно и делом. Вот, например, древние фараоны, они как выносили приговор там, да? Это приговорится к смерти. Без права операции. Приговор выполнения, вот труп вытаскивает. Вот. Отсюда, кстати, скипетр рождается, да, тут палка. Это знак власти, причем это боевое оружие сначала было, да, потом это стало просто знак власти. И говорится, что знак суда у Христа, да, жезл правды, жезл правоты, то есть жезл. У него всегда он судит исключительно правосудно. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. То есть стих прямо говорит о трех ипостасях. Помазал Бога Бог, елеем радости. Бог Отец помазывает Бога Сына, да? Чем? Елеем радости. Елей радости это Дух. Опять-таки, даже здесь в этом выражении, в этом псалме есть намек, что идет речь о ком? О Мессии, о Христе. Помазаннике. Так? Помазал. Или радости Духа Святой, который нисходит на людей. И соучастники же это кто? Христиане. Соучастники в том же Духе. Духе Христовом. И дальше рассказывается об невесте царя. Это и церковь, и главное, Пречистая Дева. Богородица. И здесь говорится, ну, это позднее, что на это псалом мы будем вспоминать, когда мы будем говорить о почитании Пречистой Девы Богородицы, да, потому что, видите, 13 стих прямо говорит, что богатейшие из народов будут умолять лицо твое, имеется в виду Марии, да, царицы, которая стала около Христа в афинском золоте. Вот, и дальше описывается ее слава. Но при этом заканчивается чем? Что сделаю имя твое памятным роду в род, поэтому народы будут славить тебя во веки и веки. Так, следующий стих, вернее, следующий отрывок из Священного Писания, который мы с вами будем изучать, тоже из книги Псалмов, это Псалом 71. Псалом называется «К Соломону», но на Соломон у него никак не укладывается, никаким образом, потому что сейчас мы увидим в контексте. И поэтому с самых древнейших времен в синагоге под Соломоном подразумевался Мессия. Дело в том, что имя Соломон, скорее всего, было не изначально именем. Едидия было изначально именем Соломона. Соломон – это имя коронационное. Связанное с тем, что Соломона в его время было полное там... и было время, когда Израиль ни с кем не играл, был в мире, да, со всеми. Соломон – просто это имя звучит по-еврейски Шаломо, или Шалемо. Вот, означает, однокоренно, каким словом? Шаломка. Да, мир, мирный. И здесь, конечно, идет речь об истинном примирителе. Тем более для читателя Ветхого Завета, который знает еврейский язык, есть и прямая ссылка на книгу Бытия, 49 глава, где идет речь о том, что власть иудейских правителей будет до тех пор, пока не придет Шило, примиритель, и ему покорность народов. Боже, дары царю твоему суд, и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и стеснит притеснителя. Да будут бояться тебя, доколе придут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Здесь вот эти слова с 5 по 7 стихи 71 псалма понимают традиционно как образ девственного зачатия Господа Иисуса Христа. Таким образом, не природным, не естественным. Но опять-таки, в любой ситуации, даже как бы мы ни говорили, мы должны понять, что уже эта сила, 6 стих, говорит о чем? То, что этот царь, он сойдет, как дождь с небес, да? То есть идет речь об неком предсуществующем существе. Сходит только тот, кто есть уже. Он будет обладать от моря до моря и от реки, то есть Евфрата, до концов земли. Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут ему дары, и поклонятся ему все цари, все народы его будут служить ему. Под 10 стих традиционно понимает, как пророчество об волхвах. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Кстати, заметьте, когда мы читаем пророчество, мы видим несколько другой образ Христа, спасибо, чем привычный, да, вот такой там, сусальный несколько. Это никак не брат Иисуса из протестантского богословия, согласитесь, да? Это великий властелин и царь царей, который выходит спасти своих людей. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, которому нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить. Что это за фраза? Это где-то речь о том, что ему обещана вечная жизнь. Петр Христи говорит о воскресении вечной смерти Господа. И буду давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане. И в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его благословено вовеки. Доколе пребывает солнце, будет предаваться имя его. Славянский греческий текст, и, кстати, текст из Кумрана дает другой вариант текста. Прежде солнца пребывает имя его. Кстати, многие таргумы подтверждают именно это чтение. И благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израилев, единый творящий чудеса, и благословен имя славы его вовек, и исполнится слава его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида сына Иисея. Следующий псалом Новым Заветом относится к Иисусу Господу нашему. Это 101 псалом. Я прочитаю не весь псалом, не весь текст, а главное нас касается 26 по 29 стихи. Ну, я прочитаю текст полностью, а комментарий будет к последним стихам. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда позову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прилипли к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут меня. Я ем пепел, как хлеб, и питьем растворено слезами. От гнева Твоего, от негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время». Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют, и убоятся народы имени Господа, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждется Господь Сион, и явится во славе Своей. Презрит на молитву беспомощных, и не презрит молений их. Напишется об всем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Ибо он приникнул со святой высоты Своей. С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников и разрешить сынов смерти, дабы возвещать на Сионе имя Господа и хвалу его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господа. Видите, контекст явно показывает, да, об неком нисхождении Господа, проникновении с небес, видите, да? То есть апостол, когда относится прямо к Иисусу Господу в нашем следующей стихе, он говорит это вполне обоснованно, видите? «Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал, Боже мой, не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в рот и рот». Дальше вот прямое пророчество о Господе, которое, как говорит апостол Павел, «Послание к евреям», 1 глава, стихи с 10 по 12. Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дела твоих рук. Они погибнут, а ты пребываешь, и все они как риза обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся, но ты тот же, и лето твое не окончится. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится перед лицом твоим». То есть здесь подчеркивает, да, что Иисус, что Мессия – тот самый, кто сотворил небо, тот самый, кто приник с небес, он же вначале сотворил с неба. Кто пришел избавить от смерти, это тот же, кто и есть в начале створившей вселенной. Понимаете, да? И он будет тогда, когда вселенная уже закончится. И поэтому ссылка апостола Павла из послания к евреям, она полностью вполне обоснована. Следующий отрывок – это 109-й псалом. Один из самых известных псалмов, сам Господь Иисус относил его к себе. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих, подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде единицы, подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек, под чину Мелхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева твоего своего поразит царей. Свершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, и из потока на пути будет пить, и потому вознесет в главу». Это песня о Мессии, которая восседает одесную Бога, так? Которому Отец сказал, сиди одесную меня. Причем Мессия здесь называется Господом, Адонай. А подлинно говорит, сказал Яхве Адонай. Яхве обратился к Адонаю, чтобы он сидел по правой стороне от меня. Здесь мы видим пророчество и о вечном божестве Христа, так и об сидении по правой стороне Отца. Здесь же также говорится об суде, который Мессия совершит над всеми народами. Третий стих переведен в русском переводе совершенно дико. Дело в том, что в нем совмещены два несовместимых чтения, которые даже современная наука текстологическая подтверждает, считает в этом месте испорченными в масоретском тексте. Дело в том, что греческий текст, так же как и кумран, показывает чтение какое. «Из чрева прежде Дениса я родил тебя», говорит Бог. Здесь прямо говорится о вечном рождении Сына Божия. Да, это одно из библейских мест, говорящих о вечном рождении Сына. А в еврейском сказано, из чрева подобно росе ты рожден. Это два текста, они разные. Причем еврейский текст признается испорченным. Вот, у нас их в чтении совместили. Вы можете им пользоваться для доказательства вечного рождения, но здесь отражено, да? Но надо помнить, что лучший текст, конечно, греческий здесь. Дальше, четвертый стих говорит то, что Мессия будет одновременно и священником. По чину Мелхиседека. Говорится то, что он будет и царем, и священником. Указывается царственное и священническое достоинство Иисуса Христа. И, наконец-то, толкование, что значит под чином Мелхиседека, я сошлюсь сразу на 7 главу к посланию к евреям. Послание к евреям, 7 глава, подробно анализирует именно этот стих. Так что, пожалуйста, вот при анализе этого стиха попользуйтесь, да, вот текстом из послания к евреям. Там подчеркивается, что он под чином Мелхиседека в каком смысле? Помните, да, то есть он не из рода Левия, но его священство выше, чем у Левия, потому что Мелхиседеку Давид десятину принес, признавая, да, его священническое достоинство выше, чем он сам. А в нем не указано ни его время рождения в Мелхиседеке, да, ни время его смерти. Это пробос и сына, который не имеет ни начала дней, ни конца жизни. И сказано, что он совершит суд над народами и наполнит земли трупами. Скушит голову на земле обширной. Голову имеется в виду врага, дьявола. Логика обычно какая? Давайте так. Апостолы доказывали следующее. Апостол Павел ежедневно собирался в синагогах и доказывал иудеям, что Мессия есть Сын Божий и сей есть Иисус, который я проповедую. Это логика, которая, собственно, должна быть и у нас. То есть мы сначала доказываем, что Мессия есть Бог во плоти, да, который пришел, чтобы избавить нас от греха, проклятия и смерти. Так? А потом говорим, что это и есть Иисус. Почему об этом и дальнейшая, да, логика? Понятно, логика? Мы сначала должны доказать божественность Христа. Понимаете, потому что иначе мы не сможем объяснить, что значит помазанник, так? Вот когда мы говорим об священстве по чину Мелхиседека, мы уже вводим понятие священства, да, и царства одновременно, независимого от левитского священства. Вводим понятие Нового Завета. Потому что с переменой священства неизбежно происходит перемена закона. Так? И говорим, что Мессия является, сын Давидов является он одновременно великим судьей вселенной. Кстати, от потока на пути будет пить, и потом он влечет главу. Традиционно это толкуется так, что поток на пути это очень известный символ. Ну, кто мне скажет, что за такой образ реки, через который приплывают люди? Смерть. Река смерти, конечно же. На его пути будет поток смерти. Он из него выпьет. Да, и он взвесит голову, воскреснет. Поэтому традиционно это объясняется как-то, что 7 стих объясняет, что воскресенье Господа, да, предсказывает. Следующим пророчеством о божественности Господа является то же самое пророчество, которое является одновременно пророчеством об девственном рождении Иисуса Христа. Это книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. Итак, это одновременно учение о Боговоплощении, понимаете? То есть мы уже сейчас цитируем слова, которые говорят о божественности Христа и об его явлении во плоти. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». То есть контекст какой? Напоминаю контекст этого момента. Дело в том, что к Иерусалиму приближались объединенная армия Северного царства, Израильского царства, и Дамаск, сирийское войско, соединенные войска приближались для того, чтобы захватить Иерусалим и поставить вместо царя Ахаза, поставить другого царя, сказано, сына Твиилова, поставить вместо Ахаза. Что означало автоматически, по тамошним добрым правилам, вырезание всех потомков царя Давида. Что неизбежно приводило к тому, что потомки царя Давида не смогли бы там пройти мессию, понимаете, да? Итак, и Ахаз был в панике, и тогда Исаия сказал, проси у Господа знамения, или на глубине, на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить, не буду искушать Господа. Кстати, Василий толкует слова на глубине, на высоте, объясняет, что Господь дал действительно... С одной стороны, знак в глубине, то есть в воплощении, и на высоте одновременно божественности Христа. Да? Он соединяет себе глубину и высоту. Он воплотился и дошел до самой глубины земли, и будучи одновременно высотой. Просто высотой является. Постепенно свыше, восток свыше. Бог, высочайший Бог, Всевышний, по этому выражению есть, да? Всевышний стал, дошел до глубины. Да? И Ахаз сказал, не буду просить, не буду искушать Господа. Потому что Ахаз, он в Бога не очень-то верил, на самом деле. Тогда сказал Исаия, слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. То есть Бог с нами. Поэтому он говорит, да, что это божественность упоминается, да? И он будет питаться молоком и медом, то есть он войдет в землю, начнет в землю обетованную жить, да? Доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и отбирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего, дни которых не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя сирийского. То есть идет речь о чем? Что до его рождения, еще до того, как он повзрослеет, эти цари уйдут, придут ассирийцы, и они уйдут, да, то есть Господь описывает, что будет предшествовать явлению Мессии. Греческий текст, кстати, здесь дает очень интересный вариант. Здесь я не в курсе насчет правомощности данного истолкования. Я не в курсе, как в Большом свитке Исаии, я просто не знаю в этот момент. Большой свиток Исаии, чтобы вы знали, это кумранский текст, очень известный, да, великий свиток, где содержится полный текст книги пророка Исаии. Но греческий текст говорит об том, что прежде 16 стих звучит так. Прежде, нежели младенец изберет, начнется и научится избирать добро и зло, он отвергнет зло и изберет добро. Да, и на основании этого церковь учит, что Христос, он отверг зло с самого момента воплощения. То есть у него не было такого момента, когда бы он колебался между добром и злом. Понимаете это? Вот, что касается этого текста, это текст, который говорит ясно об явлении, о девственном рождении Иисуса Христа, он очень, ну как, очень часто вспоминается в полемике между иудеями и христианами. Тут стоит слово «альма» в еврейском языке. Есть сведения, что в ряде текстов Кумрана стоит слово «бетула», то есть «девственница». Однако же возникает вопрос, является ли слово «альма», словом, означает ли оно не девственность? Это же слово «альма» часто переводят как? молодуха, молодая женщина, да, и чтобы таким образом объяснить, что, мол, идет под этим подразумевается там просто то, что родит какая-то молодая женщина, ребенок дарит ребенка, так его назовут. А какой тогда смысл? Вот, да, все спрашивали всегда, это был старый вопрос, какой смысл знамени, если просто женщина породила ребенка, это как бы у нас, слава богу, в Москве много раз такие случаются, да. Вот. И у нас 100 тысяч за прошлый год было с лишним, да, таких знамений. Вот, за одну Москву. Вот. И, конечно же, речь идет, во-первых, о чуде. Конечно же, само слово. Это никак не может быть указывать на обычное явление. Но второе, надо понимать, что слово «альма» означает дословно молодую женщину брачного возраста, но не вступившую в брак. У нас, к сожалению, сейчас в русском языке слово «девушка», оно изменило свое значение. Когда там слышишь по телевизору, там, да, или там читаешь в газете, там, несчастную девушку избивал муж, выражение, оно, конечно, да, не дает там понять слово «альма» никаким образом. Да? Слово «девушка» и «муж», понимаете, вещь несовместимая, понимаете, да? Никоим образом. Или там «девушки на панели» – это тоже выражение как бы очень своеобразное. Да? Вот. Однако же, согласно Ветхому Завету, вот если девушка настоящая становилась девушкой ненастоящей, за это ждала очень неприятности большие, на самом-то деле, по-честному. Вот, поэтому... Слово, потому что в Ветхом Завете очень жестко относились к девственному браку. Да? То есть в первый брак женщина должна вступать в девственность обязательно. И пример такой, что можно привести пример использования слова «альма» в качестве именно значения незамужней девственницы. Это текст из книги «Бытия», 24 глава, 16 стих. Девица была прекрасным видом, дева, которую не познал муж. Девица, стоит слово, стоит альма. То самое слово, которое упоминается в 7.14 в Исаии. Можно было проводить и другие примеры, но я сейчас их не стану приводить. Там есть в законе место там оба наказания за изнасилование. Там как раз и перед изнасилованием девственница называется именно альма. То есть мы, видите, сразу же мы даем, заметьте, что стюарт с вами одновременно показывает, что о детстве рождении Христа, да, а то, что Мария является Богородицей, понятно, да? Родившая Бога с нами является кем? Богородица, да? Поэтому как раз библейские слова прямо обоснованы в Писании. Итак, следующий стих, который говорит о Божественности Христа, тоже находится в книге пророка Исаия в 9 главе, 6 стих. Давайте мы сейчас прочитаем в контексте, да? Как обычно мы это делаем. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Кстати, сразу же этот стих выделяйте себе, помечайте. Это пророчество о том, что проповедь Господа начнется где? В Галилее. На это евангелист Матфей, помните, ссылается, да? «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготивший его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснитель его, ты сокрушишь, как в день Мадиама». Мадиама, ссылка какая? На что идет? Помните Гидеон, когда с 300 солдатами, да, разгромил 100-тысячную армию? Помните Мадианитян? Вот как раз на это сказано. «Ибо всякая одежда воина во время брани и одежда обогренной крови будет отдана сожжению в пищу огню». Да, что закончится сражение, и все. Ибо, почему это будет? «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах, на раменах, то есть на плечах его, нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий», по-еврейски «эль-гибор», «отец вечности, князь мира», в смысле «князь примирения». «Умножение владычества его и мира нет предела». «На престоле Давида и в царстве его, чтобы утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Первое, что мы видим из текста, все бедствия и заканчиваются потому, что приходит сын. Нам дан сын, то есть сын уже предсуществует. Видите, то есть мы видим прямо учение о предсуществовании Мессии. Что Мессия является сыном Давида, так? То есть он себя где? На престоле царя Давида. Помните, да? Дальше. Сказано, что у него владычество на плечах. выделяете этот стих и говорите, выносите его отдельно. Предсказание о том, что Господь принесет крест на себе. Угу. Знак власти на плечах у Христа. Какой знак власти Христа? Ну-ка. Крест, конечно же, так? Господь воцарился через распятие, да? На плечах. Знак власти, крест нанесет на Господь на плечах, понимаете? И нарекут имя ему чудный, советник Бог крепкий. Вот слово чудный. Дело в том, что если мы обратимся с вами к контексту Священного Писания, есть два эпизода в книге Бытия в 32 главе, стих 29, и книга Судей, 13 глава, стих 18, где говорится об некоем вестнике Бога, который является одновременно и Богом. Это эпизод, помните, когда Иаков боролся с Богом, помните? И тот спрашивал, и спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем, оно чудно. Он благословил его там. Кстати, в Судии, в 13 главе, в 18 стихе прямо сказано, ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь о имени моем, оно чудно. То есть тот самый чудный, кто был Самсон, предсказал рождение Самсона, тот самый чудный, кто боролся с Иаком во тьме у Пенуэла, да, тот же самый, он и родится. Советник. О чем, кого он советник? Советник отца. Тот самый, кто участвовал в предвечном совете Троицы. Это одно из редких упоминаний Библии о предвечном совете Троицы. Бог крепкий, да? Здесь мы помним, здесь он прямо называется Богу вообще не в двух смыслах. Есть известная история, очень интересная, обращение большой общины евреев в христианство в Константинополе в конце 19 века. Там было очень интересно, знаете, с чем связано? С тем, что евреи, единый раввин решил прочитать проповедь на 9 главу Исаии. Вот, и он задумался, почему говорит, странное такое имя-то, Эль-Гибор. Да? Бог крепкий. Ведь Библия многобожие осуждает. И никаких сотворенных богов или усыновленных богов она принципиально не признает, понимаете? Я Бог первый, я и последний, говорит Господь. Да? И до меня не было Бога, и после меня не будет, понимаете? А здесь же прямо говорится, что он Бог крепкий. Это как раз-то подвигло его к обращению к христианству. А он обратил 2000 человек. Не все общины, но 2000 человек обратил. Они жили в Румынии, была большая еврейская община, там 2000 евреев, два священника стало, там два раввина, которые были в синагоге, они стали священниками. Но имя Мессии Бог крепкий. Не бывает двух богов. Не может быть, дело же для еврея и для любого христианина, не может появиться усыновленного там Бога, который обожествлен. Понятно. Богом крепким, никакого из людей назвать нельзя, понимаете, ни по какому. Вот, тем более тому, кто называется отцом вечности. Вот, и князь примирения. Мир, в смысле мира примирения, а не вселенной, понятно? И что он будет, власть его будет бесконечной, он будет предназначен на престоле Давида, чтобы утвердить и укрепить его судом и правдой от ныне до века. Итак, следующий текст, говорящий нам оба божественности Господа. Это Исаия, 40 глава, стихи с 3 по 10, по 11 даже. Но это текст заодно, и также он говорит о явлении Иоанна Третьевича, Иоанна Крестителя. 40, с 3 по 11. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, и что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвойне за все грехи свои. Глас вопиющего, в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господа, и узрит всякое плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Кому готовит путь креститель? Яхве. Приготовьте путь Иегове в пустыне. Так что кто придет за следом за притечей? Иегова сам, да? Яхве. И голос спрашивает, говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет в нее дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, и цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествуй Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силой, и мышцы его с властью, и награда его с ним, и воздаяние его перед лицом его, как пастырь он будет пасти стадо свое, и агнцев будет носить, брать на руки, и носить на груди свои, и водить дойных». Некий великий пастух, вот, он является Иеговой, да, который идет с властью и силой, чтобы спасти людей. Причем, заметьте, как он говорит, нежно будет заботиться, да, каждым по-своему, да, то есть дойны будет водить, там, да, носить слабеньких на руках, да. И дальше говорится, кто он такой? Кто исчерпал воды горстью своей и пядью, то есть пальцем, измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Кто уразумел Дух Господа, кто был советником у него, и кто учит его, с кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Вот все народы, как капли из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот острова, как порошинка, поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним как ничто, менее ничтожества пустоты считаются у него. Так, следующее место, которое не очень часто употребляется, оно говорит прямо божественность Христа, это 20, Иеремия, 23 глава, с 5 по 6 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Вот имя его, которым будут называть его». Ягве оправдание наше. Видите, какое имя, да? Иегова оправдание наше. То есть место прямо говорит, да, что великий царь, который от семени Давидова, да, воцарится, он является одновременно и Иеговой, который является оправданием нашим. Очень известное место, которое касается напрямую событий Бога воплощения, конечно же, это книга пророка Михея, 5 глава. Первый стих. Или второй стих, простите. «И ты, Вифлеем Ефрафа, не мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, и величи имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир. Когда Ассур придет в землю нашу, и вступит в наши чертоги, мы выступим против него 7 пастырей и 8 князей, и будут они пасти землю Ассура мечом, землю Немврода в самых воротах ее, и он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, и когда вступит в пределы наши». Итак, что предсказывается, что Мессия, начальствующий в Израиле, родится где? В Вифлееме, Ефрафе. Но он при этом происхождение откуда его? От начала дней вечных. И когда родит его некая имеющая родить, то есть Дева Мария, да? Тогда к сынам Израиля присоединятся и те, кто были и другие братья, то есть да, из других народов. Как Господь, помните, сказал, да, что у меня есть и другие овцы, которые не со двора сего, и их мне надлежит принести, и голос мой услышит, будет одно стадо, один пастырь. Понятно? У Михея это предсказано. Наконец, Малахия, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю, — говорит Яхве, — да, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. И вот он идет, — говорит Господь Саваоф, — и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, так и в лето прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым лечителем чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, и притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельцев. А меня не боится, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». То есть здесь видите, да, что сказано, что придет Иегова сам, да, Иегова Саваоф, и перед ним пойдет ангел. Кто это ангел? Предтеча, а ну-ка помечайте сразу же. Перед Мессией придет Предтеча. Мессия это Бог, да, а властелин, неизменный властелин, судья в конце времен, так? И он придет куда? Он придет в храм. Внезапно идет в храм. Следовательно, под храмом что имеется в виду? Второй храм. Не просто храм, а второй храм. Малахия это времена второго храма. Пророк Малахия пророчествовал около 400 года. И он ясно пророчествовал, что Мессия придет именно в храм. Во второй храм, который стоял. То есть Мессию искать в времена не второго храма бесполезно. Он не мог прийти в дом, не мог прийти после разрушения храма. Теперь мы начинаем сужать круги поисков. Да? Мы уже сказали про предтечу. Перед ним должен быть предтеча. Так? Про предтечу мы сказали. Откуда он происходит? Давайте сейчас будем разбирать, откуда происходит Мессия. Так? Первое. Мессия должен быть семенем жены. Да? Бытие 3.5 и 3.15. И он должен уничтожить власть сатаны. Вот. Дальше. Мессия является потомком Сима, то есть не Хама и не Афета, так? Об этом говорится книга Бытия, 9 глава, 26 стих. Да, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Мессия должен быть потомком Авраама. Итак, ну давайте сам братья простенько возьмем, да. 12, Бытие 12.3. Я произведу из тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, будешь ты в благословении. Благословлю благословящих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Дальше указывается, дальше идет выбор какой? Какой из потомков Авраама? У него же было несколько сыновей, да? Мы знаем самых известных, это у нас Измаила, Исаака, но еще было 8 сыновей Хитуры, да, у него и того было, и у Авраама было 10 детей, 10 сыновей. У кого благословение происходит? 21 глава, 12 стих, говорится, в Исааке наречет тебе семя. Дальше, от Исаака даже разделение, Исав и Иаков, да? Кого убирать? Вообще близнецы. Иаков и Исав старше. 27 глава. 29 стих говорит, что благословен будет Иаков. Дальше. У Иакова вообще 12 детей. Среди кого будет? Да, выбираться. Открываем. 49 глава Бытия. С 8 по 12 стих Иуда. Потомка Иуда. Так, что касается потомка Иуды. Здесь вообще, на самом деле, пророчество очень важно. Я его помечу особо. Сейчас мы его разберем, потому что это пророчество, оно содержится в несколько пророчеств. Иуда, тебе восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сыны поднимается, преклонился он лег, как лев, как львица, кто поднимет его? Если пойдет, идет речь об смерти Господа и восстании его. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязан к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сынослицы своей, моет вине в одежду свою и крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока. Так, предсказано, во-первых, что Мессия придет когда? А тогда, когда власть отойдет от Иуды, то есть евреи лишатся самоуправления. То есть Мессия придет тогда, когда от иудеев отойдет власть. А как раз в 9 году, после Рождества Христова, Синдрион официально лишился права на смертный договор. И он Мессия будет примирителем. Он примирит Бога и людей. Примирит между собой язычников и иудеев. Это важнейшее, заслужение Господа. Итак, 11 стих, кстати, предсказывает о чем? Что Мессия привяжет к виноградной лозе осленка своего. То есть было, когда Христос вошел в Иерусалимский храм и привязал к виноградной лозе своего осленка. Что за виноградная лоза, знаете? Дело в том, что к воротам, восточным воротам Иерусалимского храма было привязано, на них висела золотая огромная лоза, сделанная из золота. И вот к этой лозе привязал своего осленка Мессия. Значит, моет в вине одежду свою, в крови гроздов одеяние свое, это, конечно, пророчество. О чем? Но смерти Господа. Так, а что он будет там? Да, явление Мессии предвестит звезда. Об этом говорится в книге чисел. 17 стих. 24 глава, 17 стих. Послушайте, как красиво. И произнес Валаам притчу сию и сказал: говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который имеет видение, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит сына князей Моава, сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу. Предшедший от Иакова овладеет и погубит оставшийся от города. Увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал: первый из народов Амалик, и наконец его гибель. И увидел он Кинея, произнес притчу свою и сказал: крепко жилище его, на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, недолго для того, что Ассур ведет тебя в плен. Видел Ога, произнес притчу свою и сказал: горе, горе, кто уцелеет, когда найдет сие Бог. Придут корабли Китима и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель. Здесь подробно описано всю историю Ближнего Востока, времен, от его своих времен до разрушения второго храма даже описывается. Да, видите, что корабли с Китима приплывут. Китим — это Италия. Они захватили Евера, так когда? Когда римляне захватили Святую Землю, помните, да? И разрушили Святой Город. Но заметьте, самое интересное, что пророчество было тогда написано, когда на месте Рима было большое-большое болото, даже ни одного жилища не было, понимаете? Итак, теперь подробное. Когда же он придет? Да, подробности. Об этом говорит книга пророка Даниила, 9 глава. 9 глава с 24 по 27 стих. И до этого еще об этом говорит книга, тоже книга пророка Даниила, 2 глава, 34-35 стихи. Скажу первое слово об 2 главе. Идет речь о великом истукане. Помните, который видел Даниил, да, у которого золотая голова, серебряные руки, так, с грудью железное чрево, ноги железные и с ней железный глиной. И вот камень деляется без рук, то есть рождается Христос без участия мужчины, да, девы, и ударяет когда? Куда? В железные и глиняные, с глиной железа ноги. И уничтожает все эту великую истукану. То есть Христос приходит в времена Рима. Это 4 царство. Мессия не мог прийти до римского владычества, понятно? То есть понятно, то есть даже срок. То есть фактически мы имеем уже четкие сроки, да, уже у нас самый ранний срок, когда мог прийти в Мессии, это не раньше 63-го года до новой эры. Это время завоевания с той земли, Помпеем. До этого не мог, понимаете? Не наступило железное время еще. А сначала железное, а потом железо с глиной. Вот сейчас идет, да? Пока оно не кончится. Мессия, да, вот самый главный отрывок, который мы сейчас разберем. Я читаю тоже в контексте. «Когда я еще говорил, то есть и молился, и исповедовал грехи мои, на грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом Богу моим, о святой горе Бога моего, и когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни и уразумей видение. 77 дней определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажено беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых». То есть главное дело Христа какое? На нем, он очищает от грехов, так? Понятно? Он прекращает действие великого преступления. Что такое великое преступление? Природный грех. Запечатаны грехи и заглаживают беззаконие. Да? То есть грехи и беззаконие отличаются чем? Грехи — это грехи, сделанные еврейским народом, а беззаконие сделаны беззаконниками, язычниками. То есть Даниил подробно описывается, что будет сделано Мессией. Будет явлена будет правда вечная, то есть будет вечное оправдание дано. И запечатано будет видение пророка. То есть пророчество Ветхого Завета на нем закончится. все исполнится на Мессии. И помазан будет святой святых. То есть Иисус это святой святых, помазанник, да? Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины. И возвратится народ, и обстроится улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин будет предан смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертвоприношение, и на крест святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Здесь Даниил как раз-то говорит об судьбах Божьих. Так, с чего они начинаются? Расчет начинается от выхода повеления восстановления Иерусалима. Об этом повелении сказано в книге Ездра. Надо помнить, что вот когда мы, может, вы не знаете историю подробно, после плена, да? Сейчас люди знают допленную историю, а после плена не знают. После плена сначала Кир решил не восстанавливать Иерусалим. А что? Восстановить только храм. Восстановление самого Иерусалима произошло спустя несколько десятилетий после восстановления храма. А именно, само определение вышло 1 марта 445 года до Рождества Христова. Итак, указ дал Артаксеркс. Он же Ксеркс известный, знаете, который воевал в Греции, знаете, да? Которого наказал море, да, тоже там разбил, там, выправил море, у которого жена была Эсфирь. Это сам Ксеркс. Об этом говорится 7 глава, 1 Ездры с 11 по 26 стих. Там указ о восстановлении Иерусалима. И причем, что было сказано? Что вы до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины. Седмины, конечно же, не являются неделями, а годами. Так? Седмина это 7 лет. 7 седмин, то есть 49 лет. Причем надо помнить, что у Даниила год имеет фиксированную продолжительность. Дело в том, что мы часто с вами говорим, когда мы о годах. Мы привыкли, что у нас год там 365,26 копейками там, да, дней. Но у Даниила год имеет четко фиксированную продолжительность. Вообще в Ветхом Завете год имел продолжительность 360 дней. Причем месяц имел продолжительность 30 дней. С чем это связано? С очень простой вещью. Дело в том, что длительность года изменилась. Изменилась в результате космических катастроф. Пророк пророка Исаии и позже. Вот великих катастроф, длительность года изменилась. Вот при Исаии, там, когда, помните, тень отодвинулась, да, на 10 ступеней назад, с этого момента вот, год стал принимать постепенно наше время. Вот. Но очень долгое время продолжали считать и год 30-60 дней. Это пророческий год так называемый. Да, он известен в Библии. И вот если мы с вами посчитаем этим подсчетом, мы придем с вами к 30-му году. Или к 27-му году новой эры. Это 69 седмин, а заканчивается 27-му году новой эры. 1 марта. Ну, новая эра, почему? Потому что понятно, да? Потому что мы знаем, что дата Рождества Христова рассчитана на Иоанна Малого, она не точная. Ну, вы можете посчитать эту вещь, про его посчитать эту вещь. И будет, заметьте, что будет, почему разделяется так. Сначала возвратится народ, обстроится улицы и стены, но в трудные времена. Как раз предсказывается о том, еще, о чем, помните, Антоний сейчас говорил, да, то есть когда стояли с копьем, да, и при этом строили стены. Затем будет еще 62 седмины, а затем будет середина этой седмин, 3,5 года, будет предан смерти Христос. Распять, прямо, предсказано, распятие предсказано прямо. Вот, а город и святилище будут разрушены народом вождя. В результате распятия, а город и святилище будет разрушен вождем, да, то есть Титом. А при этом указывается что? То, что указывается, что Мессии не будет, Христа не будет в каком-то смысле, не будет для еврейского народа. То есть евреи не признают. Итак, конец будет как наводнение, войны, до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение. А на крыле святилища будет мера запустения. То есть середина, то есть последняя седмина разделяется на две части. 3,5 года. Первых и вторых. вырится власть Христа, а вторая часть – власть Антихриста. Дело в том, что с точки зрения Бога сейчас история еврейского народа не существует. Понятно почему? Вообще в Библии существует такое понятие «проклятые и несуществующие поколения». Вот, если вы обратите внимание, например, в перечне евангелиста Матфея, там вы видите, что много поколений пропущено. Там три царя пропущены. Потому что в глазах Бога они не существуют. Он их учит. А это предсказано пророку, все так есть. Но в глазах Бога истории Израиля нет. То есть Израиля, истории святого народа Бога нет. Сейчас какое время у нас идет, никто не скажет. Времена языков сейчас. Последнее да? время. Вот в последнее время как раз история Израиля становилась, когда еще последняя седьмина, половина, да? И половина седьмины прекращает жертвоприношение и утвердит завет для многих. И окончательно подведенная гибель постигнет опустошитель. Дальше пророк договорит, что после этого окончательно окончится уже мировая история, и опустошитель закончится навсегда. Итак, достаточно ясно уже из Даниила, да, что придет дата назначена. Назначен конкретно храм. И что даже можно было, чтобы нельзя было там ничего спорить насчет времени, так? Дата, да, что скажут, что времена второго храма придет, так? До его разрушения. И разрушение храма будет результатом отвержения Мессии. Также то, что во время второго храма придет Мессия, где сказано? В книге Агея, пророка Агея, вторая глава, седьмой стих. Итак, говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом всей славой, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на всем месте я дам мир, говорит Господь Саваоф. Видите, на 7 по 9 стих Агей прямо указывает. То есть время указано. Кому потомок указано? То есть Авраама, то есть Адама, Сима, Авраама, Исаака, Иакова, Иуда, Давида. Там Давида я просто не переводил, потому что примеров очень много, даже с тех цитат, которые мы говорили, да, было? Главный текст, который говорит о том, что он будет именно потомком Давида, все-таки с ним сошлись, чтобы вы, да, с вами помнили это. Это у нас книга, а вторая книга царств, седьмая глава, с 12 по 16 стих. Когда же исполнятся дни твои, и ты почтишь отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его злом мужей и ударами сынов человеческих, но милость твою не, мою не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое вовеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки. И Давид, кстати, это и понял, что идет речь не просто о Соломоне, да? А идет речь об вечном, да? Вечном царе, который сядет на престоле Давида вовеки. Про Соломон скажет, что я накажу его, да, но милостью не отниму от него навсегда. Ну а дальше приходит уже о вечном, да, сыне. О вечном царе. Итак, следующее место. То есть понятно, да, как определяется. Какое будет его служение? Про царя и пророка мы уже сказали, да, священник по чину Мелхиседека. Помните, да, мы об этом говорили? Дальше. То, что он будет пророком, об этом говорит книга Второзакония, 18 глава, 18-19 стихи. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, того, с того я взыщу». Пророк, как Моисей, не просто пророк, да? Пророков было много, а именно как Моисей. Разницу ощущаете, да? То есть пророк, заключающий завет. В этом смысле он является пророком конца. Итак, теперь, что касается служения Господа. Ну, мы что знаем уже? Что он родится от девы, что он родится в Вифлееме, да? Что он, что ему принесут дары цари, поэтому уже, да, прочитали, так? Что у него будет пророк перед ним, да? Пройдет притеча, так? Что начнется служение в Галилее. Теперь, что касается чудес Господа. Он совершит много чудес. Об этом сказано в книге пророка Исаии, 35 глава, начиная с 4 по 6 стих. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа и величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отомщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Видите, тут прямо сказано, да? Опа, откроются глаза слепых, и уши глухих услышат, а немой будет петь, ясен будет язык гугнивых, и хромой скочит, как олень. Кто мне скажет, когда олень, когда хромой прыгает? Да, да, да, во имя Иисуса Христа. Он прыгал в храме. Итак, мы знаем, что касается обстоятельств рождения Христа, мы знаем, что есть два места. Из Египта возвал сына моего, да, это Осия 11.1. И из Бери младенцев, что Рахиль плачет о детях своих и не может утешить, ибо их нет. Это Иеремия 31.15. Сейчас сначала скажу несколько слов по поводу бегство в Египет. Дело в том, что существует такая проблема. Из Египта возвал я сына моего, это книга Осии 11.1. Кстати, один из четырех текстов, который приводится в Евангелии по еврейскому, а не по греческому переводу. Подлинник говорит там все-таки в первую очередь об Израиле. Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта возвал я сына моего, но они измутились против меня. И здесь идет речь об Израиле как усыновленном чаде Божьем. Почему же здесь, когда Матфей и Евангелист относят эти слова к бегству в Египет и возвращению туда? Дело в том, что Мессия воспринимается евангелистом Матфеем как вождь Израиля. Воспринимается не по аллегорическим причинам, а по простым причинам на самом деле. Потому что он и есть вождь Израиля, который вывел в свое время евреев из Египта, так? В огненном и облачном столпе. Он же самый и Израиль, потому и назывался сыном, потому что руководитель был сыном. Сын давал усыновление израильскому народу. Вот, именно поэтому евангелист Матфея такое сопоставление делает. Вот что касается бегства, что касается избиения младенцев, сопоставления их с плачем Рахили об детях, которых нету, из 31 главы Иеремии 15 стиха, который я сослался. Контекст там такой, что да, Рахиль оплакивает детей, которых нет, они убиты во время завоевания Навуходоносора. Ну и дальше следующий стих звучит так. Не плачь, ибо им есть уже надежда. И дальше там рассказывается о том, как... Что наступает время Нового Завета. То есть дальше переход идет к обещанию, заключению Нового Союза между Богом и людьми. То есть гибель детей около гроба Рахили. А почему Рахили плачет о детях? Потому что Вифлеем – это место смерти Рахили, знаете, да? Ее гробница находится рядом с Вифлеемом, буквально там в километре от Вифлеема. Она там умерла, ее гробница до сих пор там стоит. И что касается гробницы Рахили, плача Рахили. Рахили плачет Вифлеемских младенцев, потому что их смерть – это знак приближения Нового Завета, будущего. Что касается служения Господа, что она касается всех народов земли. Об этом говорит книга пророка Исаии, 11 глава, с 1 по 10 стих. Это ключевой мессианский текст, который, я думаю, что нам надо знать. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Отрасль – то есть молодой побег от корня, да, срубленного дерева. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится. И говорит, да, то, что он будет в нем семеричный дар, Святого Духа на Иисусе будет почивать. И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Это уже пророчит о том, что Мессия будет великим судьей и убьет Антихриста. И будет припаяться через его правда и припаяться им бедра его истина. Тогда волк будет лежать вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя будет пасти их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныш их будет лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змей. Змеи, точнее. Интересно, что отцы церкви обычно говорят, что это за младенец, который на гнездо змеи руку свою протягивает? Христос, да, он так вытягивает в гнездо, внутрь, да, вот так, ну, как вырезай наружу. И почти будет младенец, это тоже. и не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день корню Иисеева, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Видите, да, что к Мессии обратятся языческие народы, так? И он станет как знамя, которое собирает, так, Господь себе своих. И покой его будет слава. Это ключевые слова. Что значит покой будет слава? То есть место, то есть его, место его покоя станет славой для всех народов. Потому что с гроба Господня начинается вечная слава, да, и слава Божия явилась всем народам. Помните, да? Как Иисия, Христом радость всему миру. Всегда был встречу Господа, поем воскресенье его, расставив эти песни и смерть души. Место покоя Господа, его гроб, стал местом рождения славы для всех народов. И дальше как раз поэтому продолжается. И будет тот день, Господь снова простоит руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и на Патросе, и у Куса, и Ламы, в Синааре, и в Мафии, и в островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет избранников Израиля, и рассеянных иудеев создает от четырех концов земли. Итак, в принципе, то есть обращение язычников, очень много есть текстов. Не знаю, давайте их вам. Нет, просто перечисли их без анализа. Хорошо, вы их запишите. Может быть, подразделим дальше. Второзаконие 32.43. Веселитесь, язычники, с народом его. Псалом 17.50. Псалом 17.50. 18.4. 116.1. Ну, 116.1 еще все помните, наверное, потому что поэтому на каждый всеночный. Хвалите Господа все языцы, похвалите его все люди. Помните? Якобы если милость его на нас, истинный Господь не пребывает вовек. То есть хвалите Господа все язычники. Исходите во все племена. Исайя 42.1, 45.23, 42.1, 45.23, 49.6, Осия 1.10, 2.23, Иоэль, 2 глава, 32 стих. Что касается проповеди Христа, потому что я хочу сегодня до страстей довести, а вот события страстей я специально рассмотрю на следующей беседе, потому что все пророчества, они как бы концентрируются, да, вот на вот страстной неделе, она вся переполнена пророчеством Господа. То есть, как бы, все, фокус всех пророчеств туда. Следующее место, которое говорится, это о проповеди Господа. Сказано в книге Псалмов, 77-й Псалом, 2 стих. «Открою уста мои в притче, принесу гадание из древности». Говорит, да? Ну, это самый Евангелист Матфей к этому относится. То есть, открывает, то есть Иисус раскроет тайны древних пророков, да, в этом смысле. Еще один стих, это 39-й Псалом. 7 по 11 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел». В еврейском тексте. «Ты открыл мне уши». По-гречески. «Ты тело приготовил мне». «Всесожжение жертвы за грех ты не потребовал». Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Видите, это предсказывает, что да, сам Иисус будет знать, что об нем предсказано, да, в книжном свитке. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом, и я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь, правду твою не скрывал сердце моем. Возвещал ревность твою и спасение твое, не утаил милости твоей и истины твоей пред собранием великим. Причем проповедь будет не просто словами, да, но сказано, что он будет, что эта проповедь будет связана с очищением храма. Об этом сказано в 68-м псалме, начиная с 7 по 10 стих. «Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, бесчестием покрывают лицо мое. Чужим я стал для братьев моих и посторонним для снов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падает на меня». Ну и дальше. «И плачу, постясь душою мою, и это ставит поношение мне. Возлагаю на себя место одежды в ретище и делаю для них притчи. Обо мне толкует сидящую ворот и поют в песнях пьющее вино». Интересно, есть особенность греческого цитирования этого места в Евангелии от Иоанна. Вторая глава, и сказано, «Испомнить отсказанное в нем ревность, да, снедает меня, подлинно говорит, съест меня в будущем времени». В евангельском тексте евангелист перевел на будущее. И, кстати, здесь, по-моему, очень интересное понимание. То есть ревность о доме Господа, собственно, привела Господа, да, к смерти. И вот, собственно, возненавидели за то, что он вмешивался в храмовые дела. Также о проповеди Господа сказано было в тексте из книги пророка Исаии, 2 глава, 2 по 4 стих. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, потекут в ней все народы. Пойдут многие народы и скажут, пойдите, взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковля, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, выйдет, и слово Господне из Иерусалима, и будет он судить народы, и обличит многие племена, перекроют мечи свои на орала, и серпы свои на и кофе свои на серпы, и поднимет народ на народ меча, и не будет учиться больше воевать». То есть видите, да, что обещается, что он будет законодателем, понимаете, да? Который придет откуда? Из Сиона. Не из Синая, да, где был, откуда мы, а именно из Сиона, из Иерусалима. Как и произошло. Еще одно место, говорящее о проповеди Господа, то, которое нам надо знать. Исаия 61 глава, 1 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им дастся вместо пепла украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильным правдой, наслаждением Господа во славу Его». Видите, да, особое служение Господа. Дух Господень на нем проповедует. Он проповедует не просто там, да, как экзегет. Вот интересно, есть такая, такое толкование, древний текст. Нет, он возвещает полную свободу людям. Освобождение от рабства греху. Наконец, последний отрывок, который мы сегодня прочитаем, это будет книга пророка Михея, 4 глава, стих 2. «И пойдут, и будет последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, возвестится на холма, и потекут не народы, выйдут многие народы и скажут, видите, взойдем на гору Господню и дом Бога Яковлева, он научит нас путям своим, будем ходить по стезям его, во Сион выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». То же самое повторяется в пророчестве Исаии. Точно такое же. То есть, видите, то есть все достаточно четко описывается. Вот, ну просто на самом деле я реально не хочу сейчас о страсти Господне рассказывать, потому что очень много, очень насыщенный текст, который надо анализировать, понимаете? Тем более, всему вер говорит именно о страстях. Помните? Распятый уже за ноги Понтийца Пилата, страдавший гневно, скорее всего, третий день по Писанию. Да? То есть, кажется, мы вот эти, об этом тридневии пророчества мы будем говорить. Как раз к вопросу там, о цене, какого продадут его, так? Точное. Что будет с этими деньгами, так? А почему на эти деньги можно было горшечник, в смысле, землю для странников? Другую нельзя, там, для других целей, а для стариков не нужно. Ну, для кладбища, нечистая земля, да, нечистая цель, нечистые деньги. А для других кладбищ, да? Ну, им нужно было, знала, да. Им нужно в данный момент. Цена крови. А, для любой кладбища. Да. Ну, им нужно было в этот момент такое. То есть не то, что эти кладбища деньги можно было... Нет. Ну, странники, да, мог быть ритуально нечистые, понимаешь? Тем более место было куплено в хорошей долине, знаешь, как это, да? В день огненный был куплен земля. Ладно, ну об этом, где, как он войдет в Иерусалим, как его встретят, как будем заключить Новый Завет, как Господь установит трапезу, каким образом он будет предан, кем он будет предан, за сколько будет предан, в какое время будет казнь, все это мы поговорим в следующий раз. Следующий раз. Да, в следующий раз. Да.